Глава 5. Выхожу ненадолго. Остыть надо. Внутри все горит и дикое желание. Но играем же по-крупному. Заказываю у проводницы все самое праздничное, что может быть в поезде дальнего следования накануне праздника. Не густо, но и не пусто. Тем более у меня с собой было. Договариваюсь на спецобслуживание. Пустые граненые стаканы в форменных подстаканниках, одноразовые вилки, горячее, десерт. Живем. Поспешно возвращаюсь к своей рожульке. Сидит с заплаканными глазами в углу, поджав острые коленки к подбородку. Успела переодеться. Теперь на ней шортики и рубашка большого размера. А на ножках теплые гольфы с новогодним принтом. Как мило она во всем этом смотрится. Но самое главное, больше не плачет. Смотрит из-под лобья на меня. Иногда в окно или в телефон. Вид у нее замученный и уставший. Вижу, что с трудом борется со сном. Часто моргает и глаза сонные. Но понятно, наплакалась. Теперь нужно поспать. Да и времени много, полночь позади. Сейчас накормлю и уложу спать. Ну вот, так гораздо лучше. Что ж тебя так расстроило? Да навалилось все сразу. С парнем расстались. А еще Деда Мороза нет. Схлипывает и смотрит на меня своими глазищами, которые снова наполняются слезами. Вот так новость. Разве к ее возрасту об этом неизвестно? Я тоже расстроился, когда узнал, что Дед Мороза не существует. Но это было давно, в дошкольном детстве. А тут что происходит? Девочка уже взрослая. Вот в поезде одна куда-то катит накануне праздников. Эй, только чур не реветь. Ну, хочешь, я буду Дедом Морозом? Предлагаю я, не подумав. И еще не знаю, что меня ждет. Хочу. Обещаешь? Ну, конечно. Пожимаю плечами. Делов-то. Честно, честно. Опять всхлипывает, но уже с улыбкой. И бросается меня обнимать. Честная пионерская. Раз, два, три, четыре, пять. Королевская печать. Обещаю, конечно. Серьезно говорю. У меня принцип. Всегда выполнять обещания. Спасибо тебе. Ты меня спас. Лицо рыжульки озаряется улыбкой. И теперь передо мной милая, симпатичная девчушка. А не та проворная особа, которая не постеснялась влезть впереди меня при проверке билетов на перроне. Да ладно. Радуюсь, что все так сложилось. Еще не понимаю, на что я подписался. Совершенно законно кладу ей свои руки ей на спину и опускаю по спине ниже. Такая тонкая талия. Да, фигурка у рыжульки что надо. Вот это удача. Я в гороскопы не верю, но вот буквально вчера на глаза попался прогноз, что близнецам вселенная преподнесет неожиданный подарок. И что, вот прям так и преподнесла? Мне за это ничего не будет? Гулять так гулять. Мою соседку зовут Света. Она по гороскопу тоже близнец, как и я. Прикольное совпадение. На наше счастье, на мое точно. Купе мы вдвоем. Одно место за тем дурнем, который свалил от моей девочки. Туда ему и дорога. Спасибо, но при встрече дам в глаз на всякий случай. На четвертое место подсядут перед прибытием. И сегодняшняя ночь, и полдня наши. И правда, под Новый год случаются чудеса. У меня первый раз. Немного времени, и вот у нас накрыт стол. Чищу мандаринку и угощаю свою попутчицу долькой. И сам съедаю. Пахнет офигительно. Запах мандаринов для меня – это аромат новогодних праздников. В этом году зима все никак не наступает. Но хотя бы запах мандаринов напомнит о приближении праздника. Светлана. Он сидит рядом. Слишком близко. Слишком теплая ладонь, которую он провел по моей голове. До сих пор помню это приятное ощущение. От этого мне хочется и спрятаться, и прижаться крепче к нему одновременно. Я пытаюсь дышать ровно, но не получается. Срываюсь на короткие вдохи, как после долгого бега, хотя я просто сижу у него на коленях. Случайно. Ну, почти случайно. И я не виновата, что поезд дернулся, а я потеряла равновесие. А он просто поймал, обнял, а сейчас еще и посадил себе на колени. И погладил по голове, по волосам, как ребенка. От этого я еще сильнее заплакала. Вспомнила все свои злоключения. Он все гладил меня и гладил. Меня с самого детства никто не жалел и не успокаивал. Стас сам себя вел, как капризный избалованный подросток. И это я обычно его успокаивала. А теперь вот бросил. А я сижу и реву, как дура. Но неожиданно для себя я ощутила волнение, когда он первый раз меня прижал к себе. Потом, когда снимал кеды и дотронулся до моих ног, а потом вообще взял на руки и держал. Прикосновение рук моего нового знакомого, Романа, вызывает какой-то странный отклик в моем теле. Я чувствую, что Роман целует мою макушку, трогает меня пальцами, массирует затылок, вздрагиваю. И на мгновение прикрываю глаза, глубоко вдыхаю. Захотелось, чтобы Роман поцеловал меня. Но это же как-то неприлично для первой встречи. Мы знакомы меньше часа, а я уже сижу у него на коленках, в его объятиях и жду поцелуя. Наваждение какое-то. Все получилось так быстро и так естественно, что я не успела не то что возразить, даже подумать о чем-то не успела. А ведь еще совсем недавно я злилась на парня из-за сумки. «Эй, Рыжулька, ты все еще дрожишь?» – тихо говорит он. Голос низкий, чуть хрипловатый, будто специально созданный для того, чтобы меня успокаивать и волновать мое тело. «Да что он делает со мной? Я не дрожу. Это просто волнение», – пытаясь выдать что-то умное. От его рук на моей спине снова вздрагиваю. «Да что за ерунда? Я переживаю. У меня проблемы», — добавляю дрожащим голосом. Он слегка поднимает бровь и внимательно смотрит на меня. Его взгляд действует на меня, как гипноз. И голос низкий, бархатистый, чуть с хрипотцой. «Да я заметил. Ты врываешься в вагон, как ураган. Эти сумки, баулы. Вдруг начинаешь реветь. Да, у тебя насыщенный день. Я прикрываю лицо руками. Я не реву. Ладно, как скажешь. И правильно делаешь», — усмехается он. «Ничего, прорвемся». «Прорвемся?» — он говорит. «Мы?» Я смотрю на него. Он не отводит взгляда, не смеется надо мной. Просто смотрит в мои глаза. Так внимательно, будто мысленно посылает мне важное сообщение. У меня возникает желание обнять его и самой поцеловать. Но это же вообще ни в какие ворота. Разве можно так вести себя девушке? Я сглатываю, стараюсь успокоить дыхание. Заметила, что дышу часто-часто. Извини, если что. Просто у меня пропали костюмы, а они мне нужны. У меня заказ в серьезной фирме. Первый. А Стас не пришел. Тяжело вздыхаю, непроизвольно схлипываю. «Стас, ты его ждала, да?» Его голос становится ниже. «Да, очень ждала. А он прислал смс-ку, что мы расстаемся, и он женится. И ты из-за этого так горько плакала? Не только. Стас должен был мне помочь. Побыть Дедом Морозом. А я Снегурочкой. Где я теперь Деда Мороза найду? Все заняты. Самое рабочее время». Я молчу. Поезд набирает скорость. Успокаивающе стучат колеса. В окне мелькают огни. «Свет», — неожиданно мягко произносит он. Я вздрагиваю. «Что?» «Значит, Света». Он будто пробует мое имя на вкус, и от этого становится теплее. «Я, конечно, не по этой части, но я понял твою просьбу побыть Дедом Морозом. Попробую, раз пообещал. Если там, конечно, не надо петь и плясать, это я не умею, но и много говорить тоже. Я так обрадовалась, что бросаюсь обниматься». Роман прижимает меня к себе, а меня как будто током пронзает. Мне стало неловко от моего порыва, и я хочу отстраниться. Но Роман не отпускает меня. Я опускаю взгляд. Его рука все еще лежит на моей талии, чуть ниже, чем положено. И, наверное, это неприлично. Надо попросить убрать. Но я не прошу. Потому что мне нравится Роман. Она снова сидит у меня на коленях. Хрупкая, теплая, вся напряженная, как натянутая струна. И при всем этом такая доверчивая, что мне хочется завернуть ее в одеяло, поставить рядом чай и сказать: «Все, Рыжулька, не плачь, я разберусь. Что, черт возьми, со мной? Зачем я предложил себя на роль Деда Мороза? Где я и где Дед Мороз? Что там вообще он делать должен? Надеюсь, постучать посохом и сказать: „Здравствуйте, ребятки“ и „Елочка, гори“, я сумею. Что там еще? Слушать стишки? Подарки раздавать? Ладно, за такую девушку можно и потерпеть. Только бы она не плакала больше. Хочу видеть эти глаза счастливыми, а не в слезах. Я знаю, что нужно держать дистанцию. А Света и скромниц, судя по тому, как она стесняется. Еще и такая эмоциональная. Чуть что, сразу реветь. Она особенная. Боится, но держится. Ее все трясет, а она пытается улыбаться. И когда она смотрела на меня снизу вверх, я чуть не сошел с ума. Запах. Сладкий, карамельный. Волосы эти рыжие, как шелк. И мягкий, так бы и перебирал пальцами. И ее сердце стучало так громко, что я слышал его. «Света», — повторяю тихо. «Слушай, ты же понимаешь, что все решаемо, и не стоит расстраиваться. Найдем твои сумки. А если не найдем, то найдем костюмы», — говорю решительно. Она кивает. «А ты не передумаешь насчет Деда Мороза?» — спрашивает она жалобно. И смотрит опять своим взглядом, не допускающим отказа. Как тогда, когда она обернулась и попросила помочь принести сумки. «Нет. Вот перед тобой Дед Мороз. Правда, без бороды пока. Здравствуйте, детишки. Я принес вам подарки. Давайте, рассказывайте свои стишки». Говорю громко, четко. Надо же репетировать. Она на секунду зависает И вдруг тихо смеется. И мне этого смеха хватает, чтобы почувствовать. Я пропал. Ее улыбка обезоруживает полностью. Светлана. Ты? Я смотрю на него серьезно. Дед Мороз? Он приближает свое лицо опасно близко. Мое дыхание сбивается снова. Кто сказал, что Дед Мороз не может быть в отличной форме? Пальцем показывает на свои мышцы. Представь корпоратив. Захожу я. Все женщины падают в обморок, потому что Дед Мороз такой симпатичный. И наглый, подсказываю. Целеустремленный, поправляет. И пошлый, продолжаю словесную битву. Правдивый, откровенный, играет бровями этот странный попутчик. Улыбаюсь. В груди трепет, волнение. Он смотрит на мою улыбку так внимательно, что меня в жар бросает. Слишком долго рассматривает мое лицо и губы. Вот, говорит он, уже лучше. Не ревешь и улыбаешься. У тебя клевая улыбка. Спасибо, шепчу. За что? Набираю воздуха и честно отвечаю. За то, что пожалел. Что поймал и не дал грохнуться. Пытаюсь сбросить себя на вождение. Он медленно проводит пальцем по моей руке. Едва-едва. Но по коже пробегает дрожь. Света, тихо говорит он. Если еще раз потеряешь равновесие, падай опять на меня. Я не против. Мне очень понравилось. Короче, я даже жду, когда ты упадешь. То есть не в том смысле, что я хочу, чтобы ты упала. Несу уже чушь какую-то. Как это я так поглупел внезапно? Я вообще-то не дурак. Крутой айтишник. Я постараюсь быть аккуратней. Мой голос предает меня, потому что дрожит. Он наклоняется ко мне. Его нос касается моего виска. Легкое, почти невесомое касание. Но от этого я забываю, как дышать. Хорошо, что я сижу. Наверное, ноги бы подкосились от волнения. Его губы почти касаются моей кожи. А я не против, если ты будешь и не очень аккуратный. Будь любой, шепчет он. Я закрываю глаза, потому что если продолжать смотреть на него, я точно сделаю глупость. Не справлюсь с желанием его поцеловать. Вот.